Это, скорее всего, можно сравнить с каким-нибудь университетским городом на Земле, только специализация здесь зашла много дальше. Ян быстро понял, что весь этот город занят изучением инопланетных цивилизаций. Во время одного из первых выходов Яна за пределы четырех голых стен, где его поселили, Виндартен повел его в музей чужой культуры. Это дало позарез необходимый заряд бодрости. Наконец-то он попал в такое место, смысл и значение которого вполне понятны. Если не думать о масштабах, этот музей можно бы принять за земной. Путь туда был долог. Они размеренно опускались на громадной платформе, которая двигалась точно поршень, в вертикальном цилиндре неведомо какой длины. Не видно никаких кнопок, рукояток или клавиш, но в начале и в конце спуска ясно чувствуется ускорение. Должно быть, у себя дома сверхправители не тратят энергию поля, уравновешивающего тяготение. Ян спрашивал себя, не изрыта ли вся планета внутренними помещениями и переходами? И почему, ограничив размеры города, сверхправители уводят его вглубь, а не растят в вышину? Еще одна загадка. Он так ее и не решил. Целой жизни не хватило бы на осмотр громадных залов музея. Здесь была собрана добыча, вывезенная со множества планет, достижение невесть скольких цивилизаций. Но Яну мало что удалось увидеть. Виндартен осторожно поставил его на полосу, которую Ян принял сперва за часть узора на полу. Потом вспомнил, что в городе нет никаких украшений, и тотчас какая-то невидимая сила мягко охватила его и помчала вперед. Его несло мимо громадных витрин, мимо видений невообразимых миров со скоростью 20 или, может быть, 30 километров в час. Посетитель музея всегда устает, а вот сверхправители избавили его от усталости. У них тут незачем ходить пешком. Потом провожатый опять подхватил Яна и взмахом могучих крыльев поднял над неведомой силой, которая пронесла их, наверное, несколько километров. Впереди открылся огромный, наполовину пустой зал, залитый знакомым светом. Такого Ян не видел с тех пор, как покинул Землю. Смягченный, чтобы не пострадали чувствительные глаза сверхправителей, то, несомненно, был свет земного солнца. Никогда бы Ян не подумал, что от чего-то столь простого, столь обычного, сердце его стиснет такая тоска. Итак, здесь выставка экспонатов Земли. Прошли несколько шагов. Миновали прекрасную модель Парижа, потом нелепую смесь произведений искусства, представляющих добрый десяток разных столетий, потом новейшие вычислительные машины в соседстве с топорами каменного века, телевизоры и рядом паровую турбину Герона Александрийского. Перед ними открылась высоченная дверь, и они вошли в кабинет главы отдела Земли. «Может быть, он видит человека впервые?» — подумал Ян. «Побывал он хоть раз на Земле? Или для него она лишь одна из многих планет, которыми он ведает, даже не зная толком, где они находятся? На земном языке он, во всяком случае, не говорил и не понимал ни слова. Пришлось Виндартену стать переводчиком. Ян пробыл здесь несколько часов. Хозяева показывали ему разные земные предметы, а он старался объяснить записывающему аппарату их значение. Со стыдом он убедился, что многие вещи ему совершенно незнакомы. Каким же он оказался невеждой в делах и достижениях собственного племени? И сколь невелики разум и способности сверхправителей, сумеют ли они разобраться во всех сложностях человеческой культуры.